Между тем тетушка Анны Петровны Осиповы, с тревогой следившая за развитием романа, поспешила увести от греха племянницу в Ригу. О расставании с Пушкиным Анна Петровна вспоминала. Он, Пушкин, пришел утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листах, между которыми я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение». Когда я собралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дервигу, который их поместил в своих северных цветах. Михаил Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Мадзалевский, Керн, страница 56. Дельвик с разрешения Пушкина напечатал стихотворение «В северных цветах» на 1827 год, страница 341. Увлечение Пушкина нашло свое отражение в переписке поэта с Анной Петровной. Переписка началась письмом поэта в Ригу от 25 июля того же 1825 года. Оно начинается словами: «Я имел слабость просить позволения писать к вам, а вы легкомыслие или кокетство дать мне это позволение». Переводы писем Пушкина Керн. Они написаны по-французски, цитируются по книгам. Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Мадзалевского. Москва-Ленинград. Том 1. 1926. Том 2. 1928. Том 3. Издание «Академия» под редакцией Мадзалевского, 1935. Анна Петровна не замедлила ответом, который вызвал новое письмо Пушкина. Всего поэт написал 6 или 7 писем. Судьба одного из них, Мадзалевским, посвятившим отношениям Пушкина с Керн отдельную работу, не совсем ясно определена. Помимо этих 6 или 7 писем, было еще одно коллективное письмо, в котором находилась восхитительная приписка Пушкина в адрес Керн, подписанная «Яблочный пирог». На этом, собственно, вся переписка поэта, спленившая его Керн, закончилась, если не считать позднейших 3 или 4 полуделовых записок, не имеющих существенного значения. Переписка оборвалась 8 декабря 1825 года, и главнейшей причиной надо считать последовавшее вскоре восстание декабристов, причинившее немалые волнения поэту. После Пушкин неоднократно встречался с Керн, между ними возникли и более близкие отношения, но подлинная весна любви уже кончилась. Немногим позже их пути разошлись совершенно. Анна Петровна Керн долго хранила письма поэта. В 1859 году она решилась опубликовать их вместе со своими воспоминаниями в журнале «Библиотека для чтения». «Библиотека для чтения», 1859, том 154, март, страницы 111-144. Керн была в дружественных отношениях с поэтами Дельвигом, Веневитиновым, с братом Пушкина Львом и многими другими знакомыми и друзьями Александра Сергеевича. Из воспоминаний ясно, что еще до встречи в Тригорском Пушкин и Керн уже хорошо знали друг друга по переписке «Керн с Вульф», которой пользовались Керн и Пушкин для выражения своих взаимных симпатий, а также по переписке Пушкина с Родзянкой. И здесь на первом плане опять-таки стояла Керн. Этим, конечно, и объясняется то, что уже первые личные письма к Анне Петровне, написанные поэтом после свидания в Тригорском, полны очаровательной фривольности, остроумных шуток и блестящих сравнений.